живые, мертвые. Я молил о пощаде, но ее не было. Абсолютно никакой пощады. Это понятно, ибо демоны не способны на милость. Они были воплощением абсолютного зла. В том месте не было милости. Милость происходит только от Бога небес. Господи, милость Твоя до небес. Псалом 35:6. Милость же Господня от века и до века к боящимся Его. Псалом 102:17. Эмоциональные муки, которые я испытывал, невозможно описать. Мои вопли о милости, казалось, еще более усилили их желание мучить меня. Я осознавал тот факт, что из моих ран не текло никакой жидкости, ни крови, ни воды, абсолютно ничего. «Я освобожу узников твоих из рва, в котором нет воды» — Захарий 9.11. «Душа тела в крови» — Левит 17.11. А в аду жизни нет. Пошли Лазаря, чтобы омочил конец перста своего в воде и прохладил язык мой, ибо я мучаюсь в пламени сем. Луки 16:24. Я не переставал удивляться, почему это происходит. Я испытывал непередаваемое отвращение от ужасного, невыносимого зловония, которое исходило от этих тварей. Оно было абсолютно отвратительным, гнилостным и мерзким. Это был самый мерзкий запах разложения, какой я когда-либо обонял. Иисус запретил духу нечистому. Марка 9:25. Если взять все разлагающиеся и гниющие объекты, какие только можно вообразить, такие как открытую канализацию, тухлое мясо, испорченное яйцо, скисшее молоко, разлагающийся труп животного и серу, и усилить их запахи в тысячи раз, тогда можно представить запахи в той камере. И я не преувеличиваю, зловоние было действительно ядовитым, и один этот запах мог убить человека. Инстинктивно я уже понял, что некоторые вещи, которые я испытывал, были в тысячу раз хуже, чем на земле. Например, уже упомянутое зловоние, сила демонов, громкость криков, полное отсутствие влаги и испытываемое мной чувство одиночества. Каким-то образом мне удалось немного передвинуться, и я подполз ближе к зарешоченной двери. Я ничего не видел, но помнил, в какой стороне находилась дверь, которую оставили открытой. Наконец, я рванул к ней и выполз из камеры. Очевидно, существа позволили мне уползти и не остановили. Как только я оказался вне камеры, мой инстинкт побудил меня убраться как можно дальше от места заточения. И снова мне отчаянно захотелось бежать. Я думал только об одном — как бы мне встать на ноги? Однако каждое движение давалось с огромным трудом. Помню, я все думал, почему это так трудно? После невероятных усилий мне, наконец, удалось встать. Я был абсолютно обессилен и в то же время подавлен тем, с каким трудом мне давалось каждое самое простое движение. И хотя я теперь был вне камеры, я не мог бежать, и страх продолжал сковывать меня, как удав, сдавливающий свою жертву. Вдруг я испытал леденящий душу ужас, когда услышал крики бесчисленного количества людей, страдавших от мучений. Наполненные ужасом крики, казалось, проходили прямо через меня, пронизывая все мое существо. Однажды я слышал о том, как один репортер новостей провел ночь в тюрьме, чтобы самому пережить все чувства заключенного. Узники кричали, стонали и выли всю ночь. Он рассказывал, что не мог уснуть из-за этих криков. Но в аду все было намного хуже. В этой панике и оглушающем шуме я попытался собраться с мыслями. Так, я в аду. Это реальное место, и я в нем оказался. Я лихорадочно пытался понять, что произошло, но это было непостижимо. «Я не должен был сюда попасть», — думал я. «Я же хороший человек». Страх был таким сильным, что я не мог его вынести. Однако умереть я тоже не мог. Которое подвергнутся наказанию вечной погибели. 2 Фессалоникийцам 1.9. «Чего страшится нечестивый, то и постигнет его». Притча 10.24.